Земля и небо. Весной из далекого северного города привезли огромный металлический крест для увенчания храма. Вообще-то в городе том раньше строили подводные лодки, но после того, как всякое полезное созидание прекратилось, подводных дел мастера были рады изготовить хоть что-то. Вот и крест для Божьего храма соорудили из долговечного сплава. Конечно, лучше бы они лодки свои клепали, с крестом мы, пожалуй, сами управились бы, без секретных технологий. Но что говорить об этом, когда народ Отечества нашего выбрал себе в правители свои же наипервейших врагов? Словом, они нам крест для моления, мы им корову для пропитания. И вот в теплый, почти жаркий весенний день, когда на пригорках вовсю зазеленела трава, пышная, яркая, непримятая ни зноем, ни ветрами, ни ливнями, и даже не тронутая пылью, совершили мы молебен перед крестом, стоявшим еще на земле. В основании креста располагался широкий металлический барабан, так что все сооружение было вполне устойчиво. Потом я окропил конструкцию святой водою и благословил крановщика на богоугодное действие. Тут и произошло между некоторыми первое взаимонепонимание. Надо сказать, что народу собралось число значительное. Во-первых, конечно, событие это водружение креста само по себе торжественно и не лишено некой тайны, что в глазах общества особо подчеркивалось прибытием единственного в районе автокрана с выдвижной стрелою. Во-вторых, день был воскресный, перед молебном вершилось богослужение, и благочестивые прихожане, собравшиеся со всей округи, не расходились. Да к ним еще присоединились разные досужие земляки, благочестием не обремененные, среди которых и случилось недоразумение. Отталкивая друг друга, они взялись цеплять крест стропами подъемного троса, и каждый кричал, что только он знает, как правильно, а остальные не знают. И слышалось лишь: «Да я на станции целое лето строполил». «Да на станциях не строполи, а халтурщики. Вот на стройке другое дело. Я когда ферму строили...» «Да у нас в леспромхозе...» Горячечное усердие их было вызвано вовсе не благоговейным желанием послужить Богу и людям, а проницательностью по поводу безразмерного портфеля, стоявшего возле ног церковного старосты. Староста любил похвастаться реликвией, будто бы подаренной ему на каком-то курорте неким академиком. Бывает, паря портфель профессорский, тот на 12 бутылок, а этот паря академический, аж на 24. Похоже, сейчас в нем столько и притеснялось. Самых рьяных пришлось разогнать. Крановщик сам зацепил крест, вернулся в кабину, и подъем начался. А когда завершился, выяснилось, что до основания купола, до того карниза, где стояли добровольцы из благочестивых, остается не меньше метра. Староста изумился. «Да как же? Я ж все промерил. Даже насыпь бульдозером сделали, чтобы кран дотянулся». «У тебя стрела 12 метров?» — спросил он крановщика, выбравшегося из кабины. 12, задумчиво отвечал тот, сняв кепку и почесывая затылок. «Так в чем же дело?» «В том, что 11. «Это как?» — обомлел староста. «А так, что она погнутая и метр не добирает». «С чего это она погнутая? Раньше была не погнутая, а теперь погнутая?» «Раньше, да, не погнутая, а теперь погнутая». «Это с чего еще, паря?» «А погнулась». Все стали думать и предлагать планы. Сошлись на том, что крест придется вытягивать на купол вручную. Опустили его на землю, обвязали крепкой веревкой, конец веревки вручили неблагочестивым, которых отправили к небожителям на подмогу. Те по лестнице взобрались, кран снова поднял свою ношу, и общими усилиями мужики затащили крест на вершину купола. Народ возликовал и радостный стал расходиться по хозяйственным надобностям. Взбалмошные помощники, спустившись, затребовали высотных. Староста без возражений полез в портфельные закрома и наградил тружеников, как мне показалось, излишне щедро, что предвещало новое искушение. Так и случилось. Пока мы указывали небожителям, как развернуть крест, чтобы он глядел на нас точно с востока, пока они закрепляли его четырьмя растяжками, неблагочестивые поусердствовали, и вскоре один высотник натурально приполз к дороге. Молоденький работяга из того северного городка, прибывший с крестом, чтобы поменять его на корову, доселе стоял где-то в сторонке, а тут вдруг подошел к старости и тронул его за локоть. «А куда он ползет?» и указал на пластуна, достигшего к этому времени середины пыльной дороги. Староста оторвал очи от сияющего креста, глянул на гостя, потом на дорогу и, махнув рукой в направлении движения, сказал «туда» и снова уставился в небеса. «А зачем?» — недоумевал работяга. «Но, может, у него там дела?» — задумчиво отвечал староста, не отводя глаз от работы, творившейся на верхотуре. Наконец, все необходимые действия были завершены, и благочестивые тоже получили свою награду, а с ними и крановщик, у которого 12, потому что 11. Тут вновь подошел непонятливый работяга. Он ползет назад. Человек действительно полз в обратном направлении. «Ну, может, паре ему чего-то там не понравилось», — устало отвечал староста. Работяга перешел через дорогу, заглянул в канаву и изумился. «Канава-то полна воды, он ведь так утонуть может». «Ну, сюда как-то переполз и обратно переползет». «Должно, брод знает», — пояснил староста. Когда человек вполз на дорогу, как раз подъехал колесный трактор. Остановившись, чтобы пропустить ползущего, тракторист не проявлял к нему ровным счетом никакого интереса и весело переговаривался о чем-то с напарником. Потом, не прекращая свои увлекательные беседы, они поехали дальше. «Переполз!» — закричал работяга, карауливший возле канавы. «Я ж говорил тебе!» — вздохнул староста. Мы посидели на прогретом церковном крылечке, обсуждая все свершившееся, и вдруг вспомнили, что сегодня еще ничего не ели, и направились к председателю колхоза, приглашавшему празднично пообедать. Шли прямиком через луг, весело пестревший желтенькими цветочками мать и мачехи. Наткнулись на несчастного ползуна. Он лежал, упершись головой в трухлявый венец заброшенного амбара и перебирал руками, пытаясь продвигаться вперед. «Сбился с курса», — определил староста. Мы взяли человека под мышки, отволокли за угол и опустили на траву, сориентировав по указанию старосты. «Вон его дом, пущай туда и ползет». Он и пополз к себе.